не принял Бориса. Может быть, крах их супружества был неизбежен. Но Борис ускорил его своим упрямством, а потом и сторонними приключениями. Она еще сумела терпеть и потом удивлялась, какая тонкая вязь событий привела от девической влюбленности и страсти к опрометчивому замужеству, а затем к полному отчуждению. Теперь на месте недавних сражений гулял ветерок. Хотя от прежней любви остались одни головешки, но где-то под пеплом один уголек тлел. От этого иногда становилось горше, иногда радостней. Под окном залаяла собака. Людмила Павловна поднялась, видно, не спала тоже, приблизилась к окну и долго всматривалась в замерзшее стекло. Потом подошла к племяннице, поправила одеяло. Надежда не шелохнулась, и Людмила Павловна долго глядела на спокойное лицо в обрамлении светлых волос. Ей подумалось, что племянница вышла ни на кого не похожей, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. А так как в жизни Аннушки заезжие молодцы исключались, значит, кто-то из предков наделил племянницу черными бровями, прелестным овалом лица. Мысли эти промелькнули у Людмилы Павловны в одно мгновение, когда она различила вздох спящей надежды. Подумала тут же, как повезло Аннушке с дочерью, а также с мужем и вообще с жизнью, в отличие от нее, Люси, младшей сестры. У них было всего 2 года разницы. Причем Люся быстро догнала старшую сестру по росту. У них скоро наряды стали общие, и на гуляния они часто уходили вместе. А вот поди ж ты, какие разные судьбы! Аннушка за высоким начальником живет среди хрусталя и дорогих мехов, хоть и прикидывается бессребницей. А Люся одинока, и никакого просвета впереди. Живет в чужом доме, за который платит райздрав. Самой строиться никакой охоты нет, потому что мечта о близких переменах все еще живет в душе. Но и то сказать, что Аннушку ей никогда не превзойти. Это она давно уразумела. А в молодости ее находили интереснее и ярче. Она с большим правом могла рассчитывать на счастливую долю. Разница в судьбах у них началась, когда близ Тимонихи на все лето остановился кавалерийский полк. И потянуло туда девок со всей округи. У них это называлось «выходить на охоту». Прикидывались недотрогами, как положено, а сами знали, чего ждут. И бравые кавалеристы, несведущие в любви, так как в стрельбах и конной выездке, попадали примехенко в расставленные сети, встречая хрупких девушек, как бы случайно оказавшихся у гарнизонных ворот. Анютке сразу повезло. Она кого встретила, за того и вышла замуж. По правде говоря, ей, серенькой мышке, не на что было особо-то и рассчитывать. И Мишуне ее в то время звезд с неба не хватал. А уж Люся разошлась. На нее яркую, шуструю, на словечко, острую. Спрос был пошире. И она долго разбиралась, отставляя кандидатов одного за другим. Был один угрюмый казачина, проходу ей не давал. Она и от него вывернулась. Все оглядывалось вокруг. Авось больше повезет. Ничего не скажешь, погуляла в девках. И замуж потом 2 раза прошлась, но как-то неудачно. И в глухомане этой оказалось волей судьбы. Был теперь в ее жизни старенький фельдшер, которому она зарекалась ходить, но в месяц несколько раз непременно наведывалась. Память часто возвращала ее к тому кавалерийскому гарнизону. Людмила Павловна думала про упущенные возможности —